Глава 10. Ярослав. Марта жила в небольшой, но уютной квартире с чудесным котом, который, как только меня увидел, выгнул спину и проскакал боком до стены, в которую врезался, потому что смотрел строго на меня. «Свирепый у тебя зверь!» Рассмеялся и протянул руку, в которую небольшой пушистый лоб сразу же уткнулся. Пока развлекал кота, Марта налила в принесенную нами вазу воду, а я разместил букет, который сегодня для нее купил. Вроде мелочь, а на душе приятно, особенно когда видишь, как девушка радостно обходит подарок по кругу. Задерживаться не стал, как и смущать своим видом Марту. Время действительно много, а мне завтра в первую смену работать. Пока ехали к Марте, решили, что лучше сегодня пропустим тренировку. У девушки разболелась голова, да я и сам устал и хотел просто спать. «Утром заеду», — предупредил, — «отвезу тебя на работу». Обувшись, подмигнул девушке и вышел на лестничную клетку. Только там моя улыбка почти сразу же спала, потому что вспомнился инцидент в ресторане. Все бы ничего, но меня и раньше, а не только сегодня, постоянно путали с каким-то Сергеем. До сегодняшнего дня я этому значения не придавал, но сейчас призадумался. Вернувшись в машину, написал другу о том, что со мной случилось сегодня. «Опять повторяется», — ответил через некоторое время Лёшка. «Меня это уже напрягает», — быстро набрал ответ. По молодости пару раз попадал в неприятные ситуации. Вроде как подходил по внешним описаниям и даже пару раз попадал в отдел, где меня довольно быстро отпускали, разобравшись в ситуации. Однако время идет. Я уже взрослый, состоявшийся человек, а ситуация не меняется. И да, я прекрасно помню, как перепугалась Марта. Отца подключу. Получил сразу же поддержку от друга. «Спасибо». Быстро набрал ответ и выдохнул. «Да, тут без помощи не справиться никак. Надо же в конце-то концов разобраться, что к чему». Папа Лёшке уже давно предлагал свою помощь, да мне как-то не хотелось его напрягать своими недоразумениями. А сейчас вдруг понял, что с этим нужно что-то делать. Дорога до дома прошла в раздумьях. С одной темы я переключился на другую, рассуждая о том, как проведем пару выходных на даче за городом. Потом мысли перешли к празднованию Нового года. Обычно этот день я проводил с Лёхой и Алёной, потому что они одинокого друга не бросали. Да-да, даже в такой день, казалось бы, семейный, я оставался наедине с собой. Моя бывшая девушка всегда уезжала с девчонками в какое-то заведение, где прекрасно проводила время, и без меня. Я, как человек, не любящий шум и гам в том количестве, который он мог бы быть на подобных мероприятиях, оставался дома, а потом шел к Шуваловым. Предчувствую, что этот Новый год будет особенным. Как только распланировал все от и до, то сразу же, как зашел в квартиру, написал Марте. «Я дома. Планы на Новый год есть?» Она ответила не сразу, я успел даже переодеться и принять душ. «Пока никаких. А если я вас с котом приглашу к себе? А елку у тебя будет?» Я смотрел комнату, выискивая угол для дерева. Угол был, так как комната сама по себе была большой, а мебели у меня пока было не так уж и много. «Поставлю». «Тогда я соглашусь». Я даже улыбнулся, а потом чуть слышно рассмеялся, когда получил второе сообщение. «Украшать буду я». «Даже не сомневайся». «Что ж, так даже лучше». Решил времени зря не терять и прописать программу для новых клиентов. Кто-то уже сделал запрос по питанию, кто-то просил увеличить нагрузку, но я вижу, что это в нашем случае рано. Все будет постепенно. А вот придумать необычные задания стоит. Этим я и занимался следующие часа два, а потом просто свалился на диван, засыпая. Утро, да совершенно обычное, началось со звонка будильника. Стандартный завтрак, сборы. И вот я уже в машине, завожу мотор и прогреваю салон. Ночи становятся холоднее, и от былой красивой осени не осталось и следа. Листья осыпались, покрывая землю сплошным ковром. Да только их придавил дождь и грязная обувь людей, которые прошлись некогда по шикарному ковру. Погода нас больше не балует солнышком и редким теплом. Все небо с самого утра затянуто тучами, которые нависают над городом огромной свинцовой шапкой. Да и холодный ветер пронизывает насквозь, напоминая о том, что до первого зимнего месяца уже почти ничего не осталось, а там и до зимы недалеко. Я включаю обогрев сиденья и отправляюсь за Мартой, который утром написал сообщение и напомнил, что приеду за ней. На всякий случай указал время, мало ли. Между мной и Мартой было не так уж и много дорог. Более того, мы жили относительно недалеко друг от друга. Поэтому, проехав дворами и сократив путь, я уже совсем скоро стоял у нужного дома, а девушка выбежала из подъезда через пару минут. «Извини, задержалась. Давно ждешь?» — произнесла Марта, запыхавшись. «Не торопись, я в любом случае тебя дождусь», — улыбнулся. «А теперь застегнись, а то почти нараспашку выскочила». «Ой, точно». Пока Марта застегивалась и повязывала на шею шарф, медленно выехал на центральную улицу и отправился в сторону рабочего офиса девушки. Как ночь прошла, искоса глянул на девушку. «Кот цветы съел?» «Нет», — рассмеялась она, но долго вокруг них крутился. Пришлось даже по любопытному носу щелкнуть слегка, чтобы на стол не лез. «Ну, хоть бы листик дала коту. В следующий раз принесу ему травы специальной, и будет у меня весь дом в земле и траве», — возразила Марта. «Ты такая вредная», — рассмеялся. «А как же кот? У него игрушки есть, пусть ими и балуется». Девушка смотрела строго перед собой, а я не мог удержаться от улыбки. «А чего губы надуло?» Тут уже Марта рассмеялась, рассказывая, как всю ночь спасала цветы от одной наглой пушистой морды, поэтому и сидит немного злая. «Ладно», — произнес, паркуясь у офиса, — «оправдания приняты». «Ярослав», — воскликнула Марта и совершенно не больно ударила меня кулаком в плечо. «Но я был бы не я, если бы не разыграл трагедию. Тем более мы уже стояли возле офиса, а расставаться с девушкой мне не хотелось». «Моя рука. Как я буду работать? Ой!» Под конец моих причитаний Марта хохотала в голос, вытирая выступившие слезы на глазах. «Все, ушла», — произнесла она. «А то с тобой и на работу опоздать можно». «А поцеловать своего верного рыцаря?» Я даже голову на бок наклонил. «Ой, иди сюда, нецелованный ты мой». И да, инициативу перехватил почти сразу же, но и отпустил совсем скоро. «До вечера», — произнес, проводя большими пальцами по щекам Марты. «Придешь на тренировку? Это даже не обсуждается. С непривычки только все болит и тянет. Тогда упростим работу. Буду тебя жалеть». Мы расстаемся до вечера. И я сокрушаюсь, что в такую мерзкую погоду не могу забрать Марту с работы. По крайней мере, не обещаю этого. Потому что может быть все, что угодно. В клуб приехал первым, открыл двери, и как только зашел в помещение, открываю окна, чтобы проветрить. Не люблю, когда очень душно. Понимаю, что когда в зале будут люди, начнет работать вентиляция, но сейчас хотелось именно свежего воздуха. Переодеваюсь быстро и готовлю зал к работе. Постепенно подтягиваются и Алена с Лешей, которые на пару зевают и еле-еле переставляют ногами. «Как же хочется спать», — говорят одновременно и падают на диван. «Я даже не буду спрашивать, чем вы всю ночь занимались». «Вот и не спрашивай, все равно не расскажем». Вяло машет в мою сторону рукой друг. Я бы с ними еще поговорил, но начинают приходить клиенты, и мы расходимся каждый по своим делам, изредка пересекаясь то в зале, то на ресепшене. Знаю, что Алена за первую половину дня провела два собеседования и нашла уже себе подмену, а нам — еще одного тренера, который согласился работать по вечерам до закрытия. Осталось только парня оформить на работу, да позволить приступить к работе. Сегодняшний день лично для меня как-то странно и долго тянулся. Вроде не выходные, а люди идут и идут. Кто-то просто что-то узнать, кто-то записаться и выбрать себе тренера, кто-то хочет заниматься самостоятельно. Реклама работала, как и наши лица на ней. Так что о том, как будем закрывать кредиты, я не волновался. Закроем, да еще как. В очередной раз порадовался тому, что мы остановили свой выбор именно на этом помещении. Да, места меньше, зато расположение удачное. Да и потом, есть куда расти и открывать другие клубы в будущем. На часах было 5 вечера, а я уже освободился и стал ждать Марту, которая успела мне отзвониться и сообщить, что после работы приедет сразу же. Я не против, лишь уточнил, ела ли она и готова ли вливаться в работу, на что получил четкое «да». В момент моего ожидания в клубе появилась странная пара, которая некоторое время топталась у входа, привлекая к себе внимание. «Чего это они?» — удивился подошедший ко мне друг. «На заинтересованных занятиям людей не похоже». Я на этот факт тоже обратил внимание, поэтому был готов в любой момент вмешаться. Между тем, мужчина и женщина сделали два уверенных шага вперед и остановились напротив Алены. «Здравствуйте, нам нужен...» Тут женщина повернула голову в сторону и заметила меня. Она активно стала дергать своего спутника за куртку. «Здравствуйте», — проговорил. «Чем можем помочь?» Пара переглянулась. Женщина как-то совершенно некрасиво скривила криво накрашенные губы и завыла. «Сынок, нашелся!» Я даже отшатнулся, словно получил пощечину. «Женщина, не тяните в мою сторону руки», — произнес твердо, потому что терпеть не мог, когда кто-то посторонний меня касался. «Вот Слава, он весь в тебя!» Аленка ахнула и первая выскочила из-за стойки. За спинами гостей открылась дверь, и вошла Марта, которая так и застыла на пороге. «Сынок, это же мы, твои родители!» Абсурдность ситуации казалась запредельной. «У меня нет родителей», — произнес сухо. «Так есть, мы!» «Я детдомовский», — проговорил совершенно спокойно. «Покиньте помещение». Они ушли довольно быстро, что-то говоря про доказательства, про ошибки прошлого. Я же пришел в себя, когда понял, что Марта пытается осторожно разжать мои кулаки. «Все хорошо?» Она растерянно смотрела на меня, потом на ребят. Лешка же уже с кем-то говорил по телефону. «Не знаю. А я действительно не знал, что в моей душе происходит. Буря гуляет». Алена молча убежала в зал и вернулась с перчатками, которые я и нацепил. Я быстро. Но быстро не вышло. Я долго, непозволительно долго колотил грушу, которая ни в чем не была виновата, но так удачно попалась под руки. А потом кто-то силой сжал плечо, разворачивая к себе. «Разберемся». Голос Петровича звучал где-то издали, что даже головой мотнул, возвращаясь в реальность и отгоняя свои мысли. В них было на этот раз даже больше, чем надо. Особенно огорчали запомнившиеся слова нянечки, которая причитала надо мной в больнице, когда подхватил пневмонию. «Ироды! Дитё бросили и живут свое удовольствие! Да чтоб вам пусто было!» «Обязательно». Согласился и поплелся в душ. Спортивная форма, в которой я занимался, была мокрой насквозь. Зато когда вышел, Алена вымученно улыбнулась и произнесла. «К тебе на силовую записались мужики. Остались под впечатлением от того, что ты тут вытворял. Во всем ищем плюсы». Улыбнулся, замечая Марту. Сильно напугал. Она отрицательно замотала головой. «Тогда домой. Только верхнюю одежду захвачу». «На связи», — добавил Лешка, но поспешил переодеваться вслед за мной. «Знаю его, он теперь меня и на минуту не оставит». «Все хорошо». Пожал руку другу, а потом обнял. «Даже если и так, плевать. У меня есть только одна семья. Твоя». «Утешил». Не очень радостно отозвался он. «Вот только такие люди не просто так приходят». «Что ж», — развел руками. «Им придется просто так уйти, как и пришли. Мне они неинтересны». Марта и Алена уже успели погасить свет в зале, проводить последних посетителей. Они как воробушки стояли у входа, готовые с собой закрывать двери. Такие маленькие. Но такие хорохористые, гроза местная. «Давайте по домам», — велел Лёшка. «Может, к нам?» «Нет уж», — покачал головой. «Я лучше к Марте». И подмигнул девушке, которая против моей персоны явно ничего не имела, что сильно радовало.